противовес современным версиям Евангелия. Знаете, как сейчас говорят, там Евангелие для современности должно быть переписано, так? Вот или говорят, что там Евангелие, наоборот, должно быть там, мы Евангелие должны понимать там по 19 веку, да, там? Нет, Евангелие должно быть вечным, то есть Евангелием Иисуса Христа. Ту неповрежденную веру, которую сохраняла церковь всегда, во все века, которую, вернее, Бог в церкви сохранял своими силами. И вот этот Евангелие, этот ангел, он идет в середине неба, чтобы с небес возвестить людям о вечном Евангелии, о вечной вести. И обращается он, благовествует он к сидящим на земле, обитающим на земле, и ко всем людям, которые живут по земному, да, сидят на земле. Обращается он ко всякой расе, ко всякому племени, ко всякому языку и ко всякому народу. То есть проповедь Евангелия обращена ко всем, без исключения людям, всех национальностей. Это крайне важно, когда это сейчас, когда вот этот национализм, который появился, говорит, что там Евангелие для русских, да, там, а для азербайджанцев там, или там для татар, там, ислам. Нет, Евангелие для всех. Для всякой расы, для всякого языка и племени, да, для всякого народа предназначено вечное Евангелие. Это повеление самого Бога. Если кто с этим спорит, будет брошен в бездну, божественным гневом. Понимаете, да, почему? Если кто ограничивает проповедь иным народом, будет в ярости Богом брошен в огненную бездну. За что? Понятно, да? За то, что он не помешал спасению многих людей. И вот как раз-то Иоанн восклицает и говорит, громким голосом восклицает, чтобы дошло до всех. Убойтесь Бога и дайте Ему славу, потому что пришел час суда Его. Воздайте славу Богу, прославьте Его, бойтесь Его, трепещите Его, потому что начало покаяния в страхе. В страхе Божьем. Потому что начало премудрости – страх Господень. Люди говорят, что там главное, должно, пока проповедь должна начинаться там, с любви и что-то еще, они противоречат Писанию. Начало премудрости – страх Господень. Не познавший страх Господня, никогда божественной любви не почувствует. Ни при каких условиях. Он почувствует фантазию и выдумку вместо любви Божией. И вот и говорит ангел, дословно, сделайтесь устрашенными Бога, да? Испугайтесь Бога. Хотя бы страхом вырвитесь, да, отсюда, из этого огня. И дайте Ему славу, прославьте Его. Забудьте о себе, дайте славу Богу, которая подобает Ему. Потому что наступил час суда. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Поклонитесь всеобщему властелину, который создал абсолютно все. Почему так подробно описывает здесь ангел, кому нужно кланяться? Не думайте, не понимаете? Почему так нужно подробно исповедовать веру в творение при наступлении судного дня? То, что дьявол, главная идея против Бога выдвинет какую? Идея эволюции, конечно же. Понимаете, да? То, что мир не сотворен Богом. Главная идея дьявола. То, что мир сам по себе сорганизовался, да, сам по себе развивается, поэтому мы можем сами себя доразвить, понимаете? Собственно, антихрист вырастает из эволюции. То есть представление, что все само по себе развивается, да? Все растет, все усовершенствуется, со временем все только лучше становится, миф о прогрессе, да, опять-таки вот этот. И ангел против этого говорит, поклонитесь тому, кто сотворил небо и землю, и моря, и источники вод, который сотворил все своим могуществом, который сам правит всем, потому что он творец, так? Раз он творец, то он обладает суверенным правом над всем, так ведь? Если бы он не творец был бы, так какое право бы он имел судить, так ведь? Он был бы вором просто и все. А так ангел говорит, он творец, поклоняйтесь ему. И другой ангел следовал за ним, и говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы. Итак, ангел возвещает теперь падение глобальной цивилизации зла. Дело в том, что в Священном Писании Вавилон является символом величайшего отступничества всех времен. Вавилон построен был кем? Нимродом и строителем Вавилонской башни, помните, да, которые решили поднять мятеж против Бога. Это изначальный центр отступничества. Потом это был центр мирового язычества. Так? И центр колдовства и вражбы, и чародейства общемировой, общепланетарный. Вот из этого этот мировой центр разврата падает и уничтожается. Здесь идет речь о падении великого центра этой мировой цивилизации, некой столицы мира, которая будет названа этим Вавилоном. Библия называет, например, Вавилоном еще Рим. Да, как-то за то, что вот, в Риме был центр колдовства и центр богоборчества. Когда римские императоры преследовали христиан и убивали их. Так что римская церковь, например, дала нам, наверное, больше, чем любая другая церковь мучеников. Потому что со всех сторон свозили мучеников в Рим для убийства. Как и в России. Какая церковь больше всего принесла святых? Московская. Потому что со всех концов в Москву привозили для убийства святых. И вот... И здесь как раз-то ангел защищает радостную новость. Он говорит, что наконец-то наступил конец. Вавилонь Великая падает. Вот великий центр разврата, о котором говорит книга пророка Захарии. Он говорит, что там он увидел в видении жену, которая была подставлена в измерительный сосуд. Сказано было запечатать его свинцом и отнести в Вавилон. Потому что это женщина само нечестие, которая поселится там. И вот этот центр мирового нечестия, цивилизация дьявола, именно вот такая антицерковь, которая раньше была невидимой, но которая постепенно проявляется сейчас, да? То, что мы называем мировой закулисой. Именно религиозный центр, заметьте, не политический, да, вот именно центр разврата, вот это духовного, да и физического разврата, кстати говоря, ну, взаимосвязанные вещи. Вот этот центр уничтожается. И ангел в радости восклицает, говорит, упал, наконец-то он сокрушен навсегда. Он предсказывает наступление гибели этого цивилизации. Когда сама руками Антихриста эта мировая цивилизация будет разрушена. Господь сделает так, что будет подчинен Антихристу, мы это увидим дальше, уничтожит эту мировую антицерковь. Ту самую фальшивую жену, которая кланяется дьяволу вместо Бога. Но об этом будет подробно в 17 главе Апокалипсиса рассказывается. Итак, потому что яростным вином, дословно, которая вином ярости разврата своего напоила все народы. Она напоила вином ярости разврата. Может вести как ярости и разврата, да? А может быть яростного разврата. То есть какой их смысл? То есть развращение, которое пропагандирует Великий Вавилон, да, вот эта мировая антицерковь, оно навязывалось с яростью. Ну, проявление этой ярости вы видели, наверное, да? Гей-парады те же самые. Это же яростная попытка развратно навязать людям. Да? Яростная попытка навязать отсутствие истины. Сейчас мы видим на улицах Парижа, да, например, эти погромы. Когда мусульмане там требуют равенства прав злу и добру. Или когда требуют то же самое равенство всех религий, там, да, вот, мировых. Это как раз яростный разврат, который смешивает все религии в единую кучу. Который смешивает воедино все заповеди, отвергает заповеди Божии, да? Тут яростный развращающий, распаляющийся народы. И за это Бог воздает ей. Он уничтожает руками самих же злодеев. Это Вавилон. Поэтому ангел Божий до падения Вавилона возвещает всем народам, что Вавилон будет уничтожен. Мировая фальшивая антицерковь, та самая система зла, та самая тайна беззакония, о которой говорит апостол Павел, она будет уничтожена, сокрушена. Потому что, заметьте, мы видим, что часто, вот, когда мы СМИ читаем, мы пользуемся, да, и там читаем газеты или там смотрим телевизор, бывают совершенно нелогичные вещи. Отставят очевидных мерзавцев. Ну, просто очевидно, так? Замечали? Просто очевидный мерзавцев, понимаете, видно невооруженным глазом. И его отстаивают, понимаете? Какой-нибудь подонок, какой-нибудь, я не знаю, который зарезал там сотни людей, да, там, база террориста, да, его начинают отставить о каких-то правах его говорит. Замечали? Забывая о правах жертв, так? А с чем это связано? А почему это делается? Ну, понимаете, ну так по-здравому. Добавит ли это популярности газете? Да нет, не добавит, так? Каналы телевизионные тоже не добавят популярность, так ведь? А делается. Почему? Потому что это сознательный процесс развращения людей. Яростный процесс разврата, понимаете? Зачем? Причем организованный, безусловно, вот этой великой Вавилонией, которая есть и сейчас. Да, вот этим великой антицерковью, которая параллельно церкви существовала всегда, и которая к концу времен выходит на поверхность, называется, да? Раньше она считала как антицерковь темных обществ, да, злых обществ. А сейчас там поднимается вовне, поднимает, и происходит такой интернационал дьявола. Ну, об этом подробнее будем, просто будем говорить. Интернационал дьявола заключается в том, что все враждебные богу силы, они начинают объединяться.